Что это за закон? Причем тут все религии мира? Давайте послушаем небольшую подборку об объединениях, об единстве. Объединение, союзы. Итак, среди церквей произойдет соединение, и они объединятся вместе, образуют главу конфедерации церкви, а у них сейчас есть большое здание ООН, и в нем представлена каждая деноминация. И тебе придется принадлежать какой-нибудь из тех деноминаций, или будешь вытеснен. Проповедь «Видение на Патмосе», 1960 год, Вильям Марион Бранхам. В сентябре 2008 года в ООН уже образован международный отдел по единой религии, который будет заниматься немаловажными делами, подготавливая народы к приходу Антихриста. Ватикану отводится здесь роль первой скрипки. Да, они объединяются, как пролетарии всех стран, по хитрому искусству обольщения. Ефесянам 4:14. И эти процессы за последние несколько десятилетий набрали силу и вот-вот дойдут до кульминационного момента. «Процесс пошел», — сказал Михаил Горбачев, организовав в 1995 году ООР, Организацию Объединенных Религий. Таким образом, уже заложена основа для объединения всех движений, деноминаций, религий в одно — основа, где объединяется не учение Христа, а человеческая терпимость, толерантность. Это действие духов тьмы последнего времени. Появилась новая заповедь сатаны – блаженные толерантные, ибо они ни за что не привлекутся к ответственности. Ложь и еще раз ложь отца лжи дьявола. Иоанна 8:44. Сегодня в мире происходит нечто необычное. Такого не бывало в прошедших веках. Ведущие государственные деятели и религиозные лидеры предлагают человечеству новый мировой порядок. Даже президент России Дмитрий Медведев говорит о том, что новый мировой порядок необходим миру. Все лидеры считают, что нынешний глобальный экономический кризис можно решить только переведя рельсы глобальной экономики на новый мировой порядок. Для этого, собственно, был реализован план экономического кризиса, чтобы перейти к новому мировому порядку. Но это еще и программа, как многие верят, принесет мир на землю. Это будет единство, которое преодолеет все барьеры культур и религий, соединив их в одно путем экуменического объединения, считают они. То, что нас разделяет, мы опустим, а на общей основе мы найдем путь друг к другу, говорят лидеры века сего. Все идите на уступки, не держитесь крепко свое учение. Единство требует жертвы, продолжают они. И это за счет истины. Учение разъединяет, а любовь объединяет, учат они. Также ни от кого другого, как от дьявола, пришло откровение, в кавычках, следующего содержания. Йогова, Аллах, Кришна, Будда, Шакьямуни, Христос – это все я, вечный, единый, хотя и бесчисленный во всех мирах мои проявления в разных формах. Это еще одна ложь. Если во всех религиях ждут одну и ту же личность, которая имеет только разные имена, значит, всех надо объединить и ждать ее вместе. Что такое соединение? Это соглашения, союзы, искусственно организованные людьми на общности целей и идеалов. Это организация, в кавычках, но не живой организм Церкви Христовой, которую врата ада не одолеют, Матфея 16:18. Нерастворимость между народами, миром – важнейший признак Церкви Христа. Что такое единство Божие? Это состояние единодушия, единомыслия, полной гармонии и слияния Духа с Духом, в Духе Святом, кровное родство крови Христа по Его учению. Ефесянам 4:16, Колоссянам 2:19. Подлинное единство Церкви Христовой существует в общении Духа Святого, рожденных свыше детей Божьих. В христианстве последнего времени существует некое единство прикрытое лозунгом «Будем едины ради мира, хотя и за счет истины». Это фальшивое, искусственное единение. Истинное единство получения Христа означает наличие надлежащей духовной связи членов в истине, как сын с отцом. Иоанна 17, с 21 по 23 стихи. Происходит пренебрежение к размежеваниям. Границы между добром и злом размываются. Рвы, разделяющие чистое с нечистым, засыпаются. На съездах и конференциях звучат призывы покаяться не в грехах, а в том, что якобы неправильно относились к другим вероисповеданиям, религиям, регистрации. Как тут не вспомнить Елеонскую встречу, после которой один из ведущих активистов объединения славянских церквей, садясь в машину, произнес такие слова: «Наконец-то объединили этих козлов!» Когда-то фараон сказал Моисею и Аарону так: «Видите, у вас худые намерения». Исход 10.10. Но он ошибся. Намерение было доброе, по воле Божией тогда. А сейчас у этих лидеров худое во сто крат. Да и только. И это хорошо знает Бог. А также и то, что скрытые намерения этих объединителей прикрыты другим смыслом. Слово «Вавилон» знакомо всем. Оно значит смешение, единство. В кавычках, конечно. Чистого с нечистым. Особая опасность последнего времени. Строил Вавилон в то время потомок Ноя по имени Немрод, где был один язык, одна культура, одна религия, один город. Бытие 10:9-10 стихи. Также глава 11, с 1 по 9 стихи. Господь воспрепятствовал тогда строению, и одни перестали строить. После крушения Вавилона и россияне всех начались развиваться независимые государства, что не нравится тьме. И сейчас ее служители опять пытаются воссоздать Вавилон и объединить всех и все глобально в одно, с одним лидером, президентом. Так понимают многие антихриста. Так американцы поют: «Мы строим башню, ту, что не сумели построить в Вавилоне». Глобализация значит разорение, когда у людей отнимается вера, культура, народ, государство, чтобы все стали одинаковыми, пронумерованными жителями одного мирового государства без границ. Национальные государства утратят свой законодательный суверенитет, утратится также неотъемлемое понятие гражданства. Все будут гражданами матери земли, каждый будет иметь право селиться где хочешь. Электронная система денег скажет миру «мир и безопасность», но в этой идеологии будут полностью отсутствовать даже начатки христианской нравственности. Эти люди сами себе строят уже сейчас дорогу в ад. Людей низводят до толпы, чтобы легче было им управлять и взять власть над ними. «Наш свет», в кавычках, «воссияет больше Христова», гордо заявляют создатели единой религии. «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» – спросил Христос, Матвея 6:23. Еще одно слово – экоммунизм. Сотрудничество церквей различных исповеданий, целью которого является сближение и в конечном счете соединение всех направлений христианства, по некоторым теориям вообще всех вероисповеданий, словарь Ожегова. Как уже было сказано выше, ставятся цели – объединить в одну религию христиан, иудеев, мусульман, буддистов, индуистов и всех остальных. Это экоммуническое движение, глобальное, потому что поставили в один ряд Бога и сатана, истину и ложь. Уже сейчас действует так называемое Авраамово экоммуническое движение, чтобы объединить сначала три главных религии, потому что иудеи, мусульмане, христиане говорят: «Мы семья Авраамова. И отец наш Авраам» Иоанна 8, 33 стих и 39 стих. Экоммунизм сосредотачивает внимание на социальной стороне жизни, по плоти, без возрождения, без креста Христова, чтобы отвлечь внимание церкви. И коммунисты считают себя призванными влиять на ход мировой политики, стремятся быть ближе к властям. ВСЦ, Всемирный совет церквей, воплощающий идею экоммунизма, имеет свое правительство при ООН и национальные христианские советы в отдельных странах. И коммунизм стирает границу между возрожденными и невозрожденными людьми. «Христиане, объединяйтесь», — говорят они. Но мертвое и живое разве можно объединить? Мертвому место на кладбище. Что общего у света со тьмою? Они выдвигают защиту своих идей аргумент, что мир, мол, находится в печальном положении. Но под влиянием единой церкви, то есть религии, станет лучше и достигнет золотого века. Это утопический обман. Никакая религия никогда не спасала людей, ибо есть един Спаситель, Христос, которого как раз и отвергли эти мертвецы и весь мир, лежащий во зле. В последнее время во многих странах христианские цари легко находят общий язык с руководителями церквей по всем важнейшим государственным вопросам большой и малой политики, преспокойно нарушая заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», «не пожелай чужого» и так далее. Немного истории. Древний Рим, 4-5 столетие. Христианство становится религией империи. Императоры назначают епископов и тем самым могут влиять на дела церкви. Падение церкви началось со времен Константина, с момента объединения церкви с государством. Русский царь считался официальным главой православной церкви, что было отмечено в законодательных актах. Сейчас на Украине образован Совет Церквей при президенте. Это союз креста и герба. Цари и купцы земные заигрывают с духовенством для взаимной выгоды, используя временные сделки и союзы, тем самым как бы репетируя союз первого и второго зверя. Откровение 13. Первое. Тайна беззакония в действии. Государство и все светское объединяется, чтобы снизойти под высокую руку мирового правителя, человека греха, сына погибели, беззаконника. Церкви тоже охвачены и коммунистическим движением, объединение в одну религию, чтобы в конце пути признать верховенство духовной власти единого. Так новое объединение церквей США, которое начало работу в 2005 году, альянс которому было дано временное название «Христианские церкви вместе в США», становится первым в стране крупным объединением, в составе которого вошли не только протестантские, православные и англиканские общины, но и представители католической церкви, а также пятидесятники, евангельские христиане и различные афроамериканские деноминации, сообщает Благовест Инфо. Второе. Тайна беззакония в действии. Антихрист хочет иметь одно государство и в нем одну религию. Ватикан добился. 186 стран из 235, имеющихся в мире, подписались за единую религию и религиозные войны прекратить. Папа Римский, официальный титул которого гласит «Викариус Филли Дей», что означает «наместник Сына Божьего», обратился к секретарю ООН с предложением создать негласный закон о том, что каждая религиозная группа, единица, не насчитывающая 300 тысяч человек, подлежит уничтожению. Нам мешают еретики, которые подлежат истреблению. ООН распространила это по церквам США, организациям, миссиям. Сразу после этого Ассамблея Божия, Ассамблея of God, объединилась с Церковью Божию, Церковь of God, Church of God. И они, в свою очередь, обратились к западному побережью славян с предложением соединиться с восточным побережьем и соединиться с ними вместе, чтобы стало 300 тысяч членов. Ассамблея пообещала славянам: «Мы построим каждой вашей общине молитвенные дома, дадим вам беспроцентные займы, только будьте с нами». Писание говорит: «Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый». 1 Коринфянам, 4 глава, с 9 по 13 стихи. Готовы ли мы платить цену за все это? Ибо отношения между Церковью Иисуса Христа и государством начинают обостряться. Стратегия сатаны. Сначала он вызывает неприязнь государственной религии и разных объединений, союзов по отношению к народу Божьему, а потом использует правительство для осуществления гонений на детей Божьих. На протяжении многих веков ему удавалось побуждать эти две стороны к совместным действиям. Религия находила причину, а власть предоставляла силу и средства для осуществления планов врага. Когда церковь была в силе Духа Святого, враг старался ее разбить, разъединить, ослабить с тем, чтобы она не могла оказывать влияние на окружающих. Теперь же наоборот, ослабленную он пытается соединить в одно с разными течениями, чтобы уничтожить ее в будущем.